Глава 21. Прямо из дворца Шатарди отправился к Лестоку, который, переехав с императрицей в Москву, успел уже и там обставиться превосходно. Он купил себе в Москве дом, отделал его великолепно и попросил государыню почтить его новоселье своим посещением. По этому случаю императрица вместо хлеба соли подарила Лестоку драгоценный перстень в 10 тысяч рублей и превосходный серебряный сервиз, стоивший, по крайней мере, 12 тысяч рублей, а жене его — золотой головной убор, осыпанный рубинами и бриллиантами. В ту пору у Лестока было много друзей и приятелей, и все они, воспользовавшись тем, что он праздновал свое московское новоселье, сделали ему множество разных дорогих подарков. В этом доме Лесток и поджидал теперь приезда Шатарди из Головинского дворца. Так как и Лесток, и Шатарди любили побеседовать за хорошим завтраком, обедом или ужином, то, сообразно с тем временем, когда должен был приехать маркиз, в столовой у Лестока был приготовлен для дорогого гостя роскошный завтрак. Все, что только мог придумать и достать в Москве самый прихотливый вкус по съестной части, должно было быть предложено маркизу, который сам любил и умел принимать своих гостей, восхищавшихся изысканностью его обедов и ужинов и тонкостью подаваемых у него вин. Хозяин, подстрекаемый не только желанием поскорее побеседовать со своим приятелем, но вдобавок к тому и все более разыгрывавшимся аппетитом, нетерпеливо ожидал приезда маркиза и терялся в догадках насчет причин, которые могли бы задержать Шатарди. «Вероятно, государыня задерживает его у себя», — думал Лесток в то время, когда маркиз беседовал с фрейлинами и волновался от досады, что императрица так долго не принимает его. «Это хорошая примета», — проговорил Лесток, потирая от удовольствия руки. «Вдвоем мы отлично сладим с Бестужевым». В это время на дворе, на который выходил главный фасад дома Лестока, послышался грохот кареты, и Лесток, взглянув в окно, увидал подъезжавшего к крыльцу маркиза. Обрадованный лейб-хирург побежал на лестницу, чтобы встретить давно ожидаемого гостя. «Ну что, как дела?» — заторопился Лесток, почти столкнувшись с Шатарди на лестнице. «Нельзя ничего предвидеть хорошего, мой дорогой друг», — проговорил печальным голосом гость. «В таком случае мы сядем поскорее завтракать, и за бутылкой хорошего вина ты расскажешь мне свое горе. По крайней мере, тогда вино развеселит нас», — болтал по-французски Лесток. «Прежде всего я должен сказать тебе, мой милый хозяин, что я ужасно проголодался. Государыня заставила меня ждать почти 3 часа», — сказал маркиз, бросая на стол свою треуголку с белым, как снег, плюмажем и радужно блестевшую на ней бриллиантовой петлицей. При этом известии на лице лейб-медика появилось выражение неприятного изумления. Разговаривая между собою, гость и хозяин сели за завтрак, который по слишком позднему для тогдашнего распределению времени дня мог считаться уже обедом. «Я не нашел в ней, — с раздражением продолжал Шатарди, — ни прежнего внимания, ни прежнего расположения ко мне. Она, кажется, стала совсем иная. В ней я не заметил ни малейших следов признательности. А кажется, ей не следовало бы забывать, что я для нее сделал. Да и я подхватил Лесток. Тоже поработал в ее пользу. Голова едва уцелела на моих плечах. Между тем я ясно вижу, что и ко мне она относится совсем уже не так, как относилась в первые дни ее воцарения, когда слова благодарности не сходили с ее губ. Теперь же скажу тебе откровенно, мой добрый и старый друг, что я сам не знаю, почему начинаю побаиваться. На меня начинает веять от нее каким-то необъяснимым страхом, и это чувствую не я один, но и другие. Кто поверит, что я вхожу к ней с замиранием сердца, и точно какой-то тайный голос подсказывает мне, что она будет, если не виною, то причиною моей пагубы?» Листок призадумался, а Шетарди расхохотался снова и, принявшись за закуску, запивал с большим удовольствием съедаемое превосходным бургонским. «Что ж, однако, могло расстроить твою прежнюю к ней близость?» — спросил маркиз, ставя на стол опорожненный им стакан. «Смешно сказать, бестужевские капли». И Листок принялся рассказывать, как ловко был подорван у императрицы его кредит как врача. «Да ведь ты, мой друг, — засмеялся Шетарди, — уже не медик. Ты стал государственным человеком и, следовательно, мог и должен был поддерживать свой кредит не рецептами, а другими способами, соответствующими твоему высокому положению. Что же подорвало твой кредит в этом отношении? Бестужевская политика. Тебе известно, что он непримиримый враг Франции и сторонник Австрии, то есть составляет совершенную противоположность тому, чем был и будет всегда ваш покорнейший слуга. А, теперь я понимаю, почему императрица так настоятельно предлагала мне обращаться к ее министрам». Или, собственно, к одному Бестужеву, потому что чучело князь Черкасский ничего не значит, а всем заправляет вице-канцлер. Следовательно, Ее Величество прямо наталкивало меня на неудачу. Да, с ним, мой друг, ты никак не сойдешься, и я сам не знаю, кто из нас кого одолеет, вздохнув, добавил Листок. «Если ты, мой друг и любезный хозяин, — начал шутить маркиз, — потерял кредит как врач, то согласись, что этим воздано тебе должное. Ведь ты был приловким шарлатаном». Листок расхохотался. Начались дружеские воспоминания о былом, оба француза развеселились от души и за бокалами шампанского провели весело время до вечера. Шетарди начал собираться домой. «Останься у меня. Скоро соберется ко мне кое-кто. Будет, между прочим, и генерал-прокурор князь Трубецкой. Правда, он вообще иностранцев не слишком жалует, но по непримиримой ненависти к немцам он оказывает нам, французам, некоторое расположение, а главное, он ожесточенный враг вице-канцлера. Этого уже достаточно, чтобы мы сблизились с ним. Хотя он сам по себе человек вовсе ничтожный, но все-таки он может в иных случаях кое на что пригодиться. Да, и кроме того, мы заложим сегодня отличный банк». Маркиз принял очень охотно приглашение радушного хозяина. Продолжая разговор о том, в какие отношения к императрице было бы лучше всего поставить себя маркизу, Листок и Шетарди полагали, что личной неприязни государыни к французскому послу быть не может, но что она, сочувствуя теперь по внушению Бестужева Австрии, не хочет отдавать Франции никакого предпочтения в лице ее представителя. Они решились выжидать перелома в такой неблагоприятной для них политике, а между тем как нельзя более усердно действовать для того, чтобы побороть ее виновника. Действительно, после первой аудиенции, на которую так спешно напросился маркиз, желая явиться ближайшим руководителем государыни по внешним делам, Елизавета стала оказывать Шетарди всевозможное внимание, приглашая его и на вечера, и в комедию, то есть в придворный театр. Несмотря на такое внимание, государыня устраняла каждый раз попытку маркиза заговорить с нею о делах, повторяя одни и те же слова: «Обратитесь по делам к моим министрам». Оказывала она маркизу и другого рода любезности. Однажды Елизавета отправилась во главе огромной кавалькады в сопровождении графа Морица Саксонского, явившегося в Москву в качестве запоздалого, а вместе с тем и неудачного жениха Елизаветы, а также в сопровождении Шатарди. На пути захватил императрицу дождь. Она предложила своим путникам укрыться в Кремле и воспользоваться этим, чтобы лично показать маркизу царские сокровища, хранившиеся в оружейной палате, а после этого осмотра объявила послу о своем намерении отужинать у него сегодня же вечером. Богатый и тароватый маркиз предвидел возможность такого лестного посещения, а потому у него все было наготове на такой случай. И иллюминационные транспаранты с бурбонскими лилиями и двуглавыми орлами, и два фонтана с винами около подъезда, а в столовой зале накрыты были три великолепно сервированные стола для самого роскошного ужина. Императрица прежде всего осмотрела нанятое французским посольством на время пребывания в Москве великолепное помещение и, войдя в ту залу, где висел портрет короля Людовика XV, которого ей некогда прочили в женихи, остановилась перед портретом, поклонилась и долго смотрела на него. В конце ужина она провозгласила тост за здоровье короля и уехала из дома посольства, чрезвычайно довольная оказанным ей там приемом, пробывшей у Шатарди до 6 часов утра. «И уехала от меня, затмив своей красотою восходившее солнце», добавлял в своем донесении об этом Шатарди, не обходившийся никогда без комплиментов дамам, хотя бы говорил или писал о них заочно, даже своему начальству.